Мефистофель со странными телодвижениями. Виноград тяжел, и рогат козел, куст, листок, лоза и ствол, только разветвление смол, как и деревянный стол. Захотеть, и из досок хлынет виноградный сок. Это чудо, ткань жива, все кругом полно родства. Ну, пробки вон и пейте на здоровье! Все вытаскивают пробки, требуемое каждым вино льется в стаканы. О, чудный ключ ручей, текущий из щелей! Мефистофель, ни капли не пролейте, вот условие. Они пьют еще по стакану. Все поют. Раздолье и блаженство нам, как в луже свиньям пятистам. Мефистофель Фаусту. Смотри, как разошелся этот сброд. Фауст. Уйдем. Мне надоело в этом месте. Мефистофель. Нет-нет, понаблюдаем этих бестий, пока мест распояшится народ. По нечаянности Зибель плещет вино на земь. Оно загорается. Зибель. Огонь! Из ада пламя! Караул! Мефистофель, заклиная пламя. Стихия милая, смири разгул! Обращаясь к обществу. Нет, это лишь чистилищное пламя. Зибель. Оставьте ваши фигли-мигли. Мы ваш обман насквозь постигли. Фрош. Пожалуйста, нас не морочь, Альтмайер. Шел по добру бы лучше прочь, Зибель. Мы вам фиглярских выкрутас не спустим в следующий раз, Мефистофель. Молчать, пивная Кать. Зибель. Ах, помилу, еще грубьянит подлое мурло. Брандер. У нас с ним будет коротка расправа. Альтмайер вынимает пробку из стола, оттуда вырывается огонь. Альтмайер. Ай-ай, горю, горю! Зибель. Постой, лукавый! Ах, вот ты, значит, кто! Бей, колдуна! Бей! Голова его оценена! Вынимают ножи и бросаются на Мефистофеля. Мефистофель предостерегающе. Андурмана с беленой, под туманной пеленой, здесь вы и в стране иной. Все останавливаются, глядя в удивлении друг на друга. Альтмайер. Все как во сне. Где я? Чудесный край. Фрош. Душистый виноград. Лицо приблизьте. Зибель. И хоть охапками его хватай. Брандер. Как гроздья отягчают листья. Хватает Зибеля за нос. Другие делают то же самое и поднимают ножи. Мефистофель по-прежнему. Рассейтесь, чары столбняка, я в памяти у вас останусь. Исчезает вместе с Фаустом. Оставшиеся отскакивают в разные стороны. Зибель. Что это? Альтмайер. А? Фрош. Твоя щека. Брандер Зибелю. А мы друг друга держим за нос. Альтмайер. Подай мне стул. Мне тяжело. Я падаю. Всего свело. Фрош. Я все-таки бы знать хотел, что тут все это означало. Зибель. Где негодяй? Найду нахала. Уж больше не уйдет он цел. Альтмайер. Я видел, как он в дверь подвала верхом на бочке улетел. Я как без ног. И сердце бьется. Оборачивается к столу. «А что, вино из дырок льется?» Зибель. «Нет. Надувательство одно». Фрош. «А кажется, что пил вино». Брандер. «Ну вот». «А виноград откуда?» Альтмайер. «Да. Как теперь не верить в чудо?»